Четвертая часть романа «Жизнь Клима Самгина», последняя часть романа, осталась незаконченной. После смерти Горького фрагменты рукописи печатались на страницах советских газет и журналов, и затем четвертая часть романа вышла отдельной книгой. Имеющиеся материалы не позволяют дать определенного ответа на вопрос, каким рисовался в воображении великого писателя финал его романа. Вполне возможно, что писатель и сам не успел прийти к определенному решению. Ценнейший материал для размышления о финале Горьковского романа дают соответствующие наброски писателя. На последнем этапе работы над набросками Горький к некоторым из них сделал приписки и надпись «Приезд». Конец, финал. Ниже печатаются 10 набросков, позднейшие приписки и надписи Горького выделены разрядкой. Финал. Широколицая женщина в клетчатой юбке, в черной кофте, перевязанной накрест красной лентой, в красном платке на рыжеватых волосах, шагая рядом с мужиком, без шапки и лысоватым, счастливо улыбаясь, смотрела в его кругло, открытый, ощетинившийся рот. Мужик грозно пел «Отречемся». Приезд. Ленин. Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла. Самгин вспомнил Гапона. Мужик рядом с Климом. Вот какой прибыл, кряжистый. Но пускай ему Бог поможет, а он помог бы нам. Вид у него хозяйской. Попустите, дайте взглянуть. А там, вокруг броневика, тесное, как единое тело, толпа. Толкался, лез вперед и кричал. Товарищ Ленин, мы готовы, мы понимаем, товарищ, верно? Ильич просто подошел и говорит. Здорово, Ильич, а? Ильич просто. Ильич, а? Да здравствует социалистическая революция! Негромко, но так, что слышно было по всей площади. Покачнулись. Ага, слышал. Ленин. Все, что он говорил, было очень просто и убедительно. Тем более не хотелось Самгину соглашаться с ним. Конец. Уйди, уйди с дороги, таракан! Эйх, таракан! Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот. Ревел густым басом. — Делай свое дело! Делай! Порядок, товарищи, порядок! Порядка хотите! Мешок костей. Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то. У ног его росла красная лужа, и казалось, что он тает. Женщина наклонилась и попробовала пальцем прикрыть глаз. Но ей это не удалось. Тогда она взяла дощечку от разбитого снарядного ящика, положила ее на щеку. Финал. Сохранились и другие наброски к четвертой части жизни Клима Самгина. Один из них, возможно, предполагалось использовать при изображении событий в Петрограде, связанных с приездом Ленина в апреле 1917 года. 10 лет. Когда впервые прошел слух о возможности приезда Владимира Ильича в Россию, человек один сказал весьма ворчливо, «Ну, этот начнет варить кашу». Скороходов. «Конечно, Ленин вполне наш и настоящий революционер. Только доросли мы до настоящего-то революционера или нет?» В другом наброске, по-видимому, прочерчивается вся линия отношения Самгина к Ленину. Ленин для Самгина — объясняющий господин, один из многих среди русских интеллигентов, социал-демократ, толкователей Маркса и так далее. Да, фигура, жесты, голос, дворянская картавость, что-то вроде Бакунина. В дальнейшем все более резкая критика реформизма, меков, нападки на вождей Второго интернационала, явная к ним враждебность. Что-то новое, то есть что-то самобытное, наше, провинциальное, дикое. Кутузов, Спивак. Любаша, Любаша померла. Скончалась, не идет к ней, померла. Зря жила девушка. Рубашки эсером шила и чинила, а ей надо бы на заводах, на фабриках работать. Ощущение «Ленин — личный враг». Было странно и очень досадно вспомнить, что имя этого человека гремит, что к словам его прислушиваются тысячи людей. Конец книги. Июль 1995 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.